Говорит Степан Акерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре пятница, 11 сентября. Эфир общественного радио НКР продолжает русскоязычная программа «Голос Степана Акерта». Наш контактный телефон 94 28 69. Анонс передачи «Эксклюзивное интервью» с народной артисткой России Любовью Казарновской. Фракция соцпартии парламента Франции готова поддержать мирное решение карабахского конфликта. В Польше проходит выставка к столетию геноцида армян. Азербайджанскому оппозиционному блогеру не выдают документов. Итак, подробности новостного блока. Вчера президент НКР Баку Саакян принял группу парламентариев из Бельгии. На встрече был обсужден ряд вопросов, касающихся отношений между Арцахом и Бельгией. Особое внимание было уделено парламентским связям, культурной и гуманитарной сферам. Во встрече приняли участие вице-спикер Национального собрания НКР Ваграм Балаян, руководитель европейского офиса Айдата Гаспар Карапетян, другие должностные лица. Вчера же президент Баку Саакян посетил Республиканскую библиотеку имени Маштоца в Степанакерте, встретился с ее сотрудниками. Послушайте эксклюзивное интервью с народной артисткой России, оперной дивой Любовью Казарновской. Любовь Юрьевна, мы знаем, что вы жили в Армении. А какими судьбами Арцах, Карабах оказался в вашей жизни? Я жила в Армении, когда мой отец приехал заместителем командующего, а потом командовал армией. Поэтому я Армению проехала с ним во время всех его посещений разных совершенно мест. Я была и в Ленинакане, и в Кировакане, и сюда мы приезжали. Но, естественно, что все военные события, которые были здесь, чуть-чуть отдалили Арцах от всего остального мира, что несправедливо и ужасно. И мои очень близкие друзья, просто можно сказать, мы почти родственники, потому что мы крестили детей Хайка Магакеляна в Ичмиадзине, Хайк отсюда. И он мне сказал: слушай, не побоишься? Поехали. Ты не представляешь себе, что это за красота. Я говорю: да, я была девочкой, уже сейчас не помню, как выглядит Арцах. Приехав сюда, я поняла, насколько это дивная земля, насколько она полна добра, насколько она полна счастья. Какое желание у людей просто жить в мире и наслаждаться музыкой. И первый раз я приехала по приглашению Хайка Магакеляна и Риты Александровны Сарксян в прошлом году в Шуши на оперу. И мы как раз обсуждали потом все. Я сказала: господи, такие развалины красивые. Прямо арена де Верона, да, как оперные фестивали мировые. Здесь обязательно надо что-то музыкальное делать. И мы так, слово за слово, и с Ритой Александровной договорились о том, что в год столетия геноцида, этой печальной даты, с одной стороны, а с другой стороны, даты, которые показывают, что жизнь продолжается, все идет дальше, армянский народ и народ Карабаха собрался и строит совершенно новую прекрасную жизнь, растят детей, гуляют свадьбы, поют, музицируют и так далее. Хочу коснуться вашего грандиозного главного концерта. Почему «Реквием», понятно, столетие геноцида, а почему «Верди»? Вообще «Реквием» «Верди» — это произведение как нельзя более подходящее ко всем тем датам, которые мы отмечаем в Степанакерте, в Нагорном Карабахе. Это не траурный «Реквием». Там есть моменты, где он говорит: герой, освободи меня, Господи, да? Но Lux Aeterna, да светит луч Бога, луч солнца светит на этой земле. Я считаю, что эта земля, как никакая другая, нуждается в этом Божьем луче, который должен осветить всю эту жизнь. Жизнь в мире, жизнь в добре, без агрессии, без войн. Любовь Юрьевна, уже 2 месяца с июля начиная, вы числитесь в пресловутом списке Министерства иностранных дел Азербайджана, причем не в одиночестве. Каково вам там в этом списке, к примеру, рядом с Монсеррат Кабале? Да, я сказала, что в такой компании мне нравится пребывать в черном списке. Я считаю, что это проявление такой какой-то агрессивной, настойчивой энергии отрицания всего того, что здесь может происходить духовно интересного. И это несправедливо, потому что, наверное, если бочку заткнуть, да, с вином, заткнуть сильно пробкой, то начинается брожение. И у людей есть ощущение, что им надо восстать против этого. Как раз мои проекты дают возможность дышать людям, дышать через музыку, дышать через положение положительные эмоции. Я как раз считаю, что агрессия идет с противоположной стороны. С моей стороны идет пожелание добра, счастья, потому что артист должен нести это добро и счастье в мир. Судя по вашим эмоциям, по вашим чувствам, впечатлениям, вы уже влюбились в Карабах. И поэтому я хочу спросить насчет ваших дальнейших планов, связанных с Карабахом. Планы замечательные, планы именно творчески интересные, потому что я здесь обнаружила очень много голосов замечательных, красивых голосов. И вот такие международные проекты, как мы сделали с Реквием Верди, это именно показывает, что Карабах раскрывается на мир, и мир раскрывается в любви к Карабаху, и поэтому планы большие. Позвольте в конце просто сказать вам о том, что любовь ваших Карабаху взаимная, мы тоже очень вас любим. Ваши пожелания, ваши поздравления народу этого маленького края. Мира, мира и еще раз мира, без войн, с позитивными чувствами, радостью. Пусть царит здесь музыка, пусть царит добро, пусть растут дети, которые действительно радуют всех нас. И пусть у этой земли будет большое, светлое, хорошее будущее без агрессии и войн. Это было интервью с народной артисткой России Любовью Казарновской. На центральной улице польского города Гданьск официально открылась тематическая выставка на открытом воздухе геноцида армян на первых полосах международной прессы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Армении. Выставка на основе предоставленных музеем и институтом геноцида армян материалов организована усилиями мэрии Гданьска, музея истории Гданьска, армянской общины города под патронатом посольства Армении в Польше. Выставка продлится до 26 сентября. Ожидается, что ее посетят около 50 тысяч человек. Фракция Социалистической партии Национального собрания Франции заявила о своей готовности поддержать карабахский мирный процесс. Минская группа не должна прекращать поиска путей мирного решения карабахской проблемы. Об этом сообщил председатель фракции Социалистической партии Национального собрания Франции Бруно Леру, посетивший НКР. Конечно, США, Франция и Россия имеют многочисленные другие проблемы, но они не должны ослаблять усилий в данном направлении. Необходимо проявлять инициативность и идти к миру. Целью нашего визита было выяснить, что можно сделать для этого, заявил парламентарий. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Община Вазгинашин – одна из молодых в Мартунинском районе республики. Она была основана в 2010 году. Сегодня здесь проживает 312 человек. Население в основном занимается животноводством и земледелием. На близлежащей территории выращивается табак и лук. Часть сельчан работают на этих землях и получают свой заработок, рассказал староста села Андраник Бабаян. Шерджака Тараскнирюм, Машак. Урожай зерновых по сравнению с прошлым годом лучше. В среднем с гектара получено 20-25 центнеров ячменя и пшеницы. В общине для выращивания овощных культур достаточно земель. Однако из-за отсутствия орошаемых вод земли остаются необработанными. В общине имеется средняя школа, где обучаются 62 ученика. Специалистами она обеспечена. Однако нет детского сада, но есть большая необходимость в нем. Детей дошкольного возраста 37. Община Вазгинашин газифицирована. Два года назад проведено уличное освещение. Дороги находятся в нормальном состоянии, отметил Андраник Бабая. Из-за отсутствия рабочих мест некоторые выезжают на временные работы. Староста села считает, что если бы в общине было небольшое производство, текстильное или консервный цех, люди занялись бы работой, никто бы не выезжал. Текстиль, алясацкам, текус, консервный цех, калебанаксана, пахвацашхатанку. Этот вопрос обсуждался. Есть варианты. Возможно, через некоторое время будет найдено решение. Неделю назад Григорий Гаврилянц открыл в школе компьютерный кабинет и построил спортплощадку. А буквально на днях община получила от благотворителя Артура Варжапетяна автомобиль марки УАЗ. Вот так день ото дня решаются проблемы общины Вазгинашин. И о погоде в субботу, 12 сентября, на территории НКР ожидается переменная облачность, вечерние часы, кратковременные дожди и грозы, ветер восточный 3,8 метра в секунду. Термометры покажут плюс 16-18 ночью, днем 21-26 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.